После этих слов поднял голову и посмотрел наверх, на висящих в затемненных углах под потолком дронов-разведчиков. Именно эти небольшие летающие машины наводили невейских абордажных дроидов на обнаруженные цели, координируя их действия. Быстро отменил для них, как и для всех абордажных дроидов, активный режим тревоги и боевой готовности. После этого решил непременно заглянуть внутрь пострадавшего жилого модуля, чтобы оценить ущерб изнутри. Модуль, снаружи он весь был усеян дырами и пробоинами, но, к моему удивлению, не производил впечатления полностью выгоревшего изнутри помещения. Осторожно переступив порог и зайдя внутрь разрушенного модуля, сразу увидел повсюду красноречивые следы ожесточенного обстрела. Внутренние стены, как и наружные, оказались буквально изрешечены множественными плазменными попаданиями, оставившими рваные отверстия. Мебель на кухне вся искорежена и испорчена плазменным огнем. Здесь же находились наши абордажные дроиды, что стойко держали оборону ангара. Но больше всего поразило и удивило другое — внутри ангара не было видно ни одного тела нападавших, ни одного трупа. Причем ни в самом ангаре, ни внутри жилого модуля. Словно все они бесследно испарились или были кем-то унесены. «Рик», — раздался из ангара голос Дарса, в котором явственно слышалось недоумение. «Это очень странно и необычно. Следы ожесточенного боя повсюду есть, причем вполне отчетливые, а вот трупов совершенно нет. Ни одного. Да и вражеских дроидов противника тоже нигде не видно», — ответил ему, оглядываясь по сторонам. «А ведь здесь, по логике вещей, должна была происходить настоящая жаркая перестрелка между нашими и другими дроидами. Активный обмен огнем. И наши дроиды точно не остались в долгу. Спрашивается, где уничтоженные дроиды? Похоже на то, что кто-то целенаправленно пришел сюда и просто методично расстрелял все подряд без разбора», — задумчиво произнес Дарс, продолжая осматривать помещение. «Хорошо еще, что нас самих здесь в этот момент не оказалось. Могло быть куда хуже». «Не думаю», — отозвался из жилого модуля, не соглашаясь с его выводом. Еще раз внимательно осмотрелся вокруг, оценивая масштабы причиненного ущерба и разрушений. Наше временное пристанище было почти полностью уничтожено. Сохранилась только дальняя часть жилого модуля. А там находились наши личные комнаты вместе с личными вещами, которые там оставались. Ведь мы не планировали покидать спешно станцию. «Дарс, думаю, нам здесь больше совершенно нечего делать», — сказал, выглянув из жилого модуля. «Нужно убираться отсюда, пока есть возможность». «Полностью согласен с тобой», — ответил он, но тут же добавил озабоченно. «Но есть одна серьезная проблема, причем довольно существенная. У нас ни на чем это сделать. Флайер безвозвратно уничтожен взрывом и огнем, а челнок мы успели продать ранее. Как мы теперь собираемся выбираться из этой звездной системы? Для начала нам крайне необходимо понять, что вообще сейчас происходит в системе, какова общая обстановка. После всего того, что произошло на Совете кланов, ситуация вполне могла измениться кардинальным образом. Ты думаешь, что кто-то из глав крупных кланов уже успел прийти в себя после того инцидента?» С сомнением спросил Дарс. «Вполне возможно, такое развитие событий», — размышлял вслух. «А возможно также, что уже началась полномасштабная война между противоборствующими кланами за власть. В любом случае, как бы там ни было, нам определенно лучше держаться как можно подальше от всех этих разборок и не встревать в них. Тогда что конкретно мы делаем дальше? Какой план?» — поинтересовался напарник. «Для начала нам необходимо найти какое-то временное безопасное убежище, где можно переждать», — сказал, продолжая осматривать окружающее разрушение. «А уже потом, когда немного переведем дух, попытаемся каким-то образом раздобыть себе новый корабль для побега». «И как именно ты предлагаешь это осуществить?» Дарс посмотрел с нескрываемым любопытством. «Купить на последние кредиты? Или, может быть, украсть подходящий?» В ответ на его вопросы я молча повернулся, чтобы увидеть, что в данный момент делает напарник. Он стоял совсем недалеко от обгорелых останков нашего флайера, разглядывая их с мрачным выражением лица. «Посмотрим по обстоятельствам, что у нас получится сделать», — уклончиво ответил ему, не желая загадывать наперед. Дарс молча кивнул головой в знак понимания, но я прекрасно понял по его выражению лица, что он весьма скептически относится к нашим шансам выбраться отсюда. После короткой паузы он вновь поднял голову и посмотрел куда-то наверх, под самый потолок ангара. «Рик», — произнес он после недолгой паузы, явно обдумывая что-то важное, — «а что, если нас уже официально объявили в розыск?» «Да нас давным-давно объявили в розыск, думаю, сразу после того, как наше тело не нашли на складе, я старался не показывать беспокойство. Но у нас пока еще есть некоторое время в запасе, небольшая фора. И им там, наверху станции, точно сейчас совершенно не до нас с тобой, если, конечно, они уже успели прийти в себя после шока». Кадр вроде утверждал, что они примерно часов 6 минимум пробудут в полной отключке. А прошло пока что только часа 3 от силы. Внимательно посмотрел на напарника. «Слушай, а почему ты все время продолжаешь смотреть наверх? Что там такого интересного?» «Да думаю, как они там оказались», — Дарс не отрывал взгляда от потолка, щурясь на яркий свет. «Ты сейчас о чем вообще?» Я поднял голову, пытаясь понять, что его там так заинтересовало. «О моих трусах. Вон они на светильнике висят, видишь?» Он указал пальцем на один из светильников под самым потолком ангара. «А чем ты их туда закинул?» Удивленно спросил у него, разглядывая кусок ткани, зацепившийся за металлический корпус осветительного прибора. «У тебя что, больше повесить сушиться их было некуда?» «Да если бы я знал!» «Я сам не понимаю, как они там оказались. Похоже, когда взрыв был, они вот туда и улетели, а потом там зацепились непонятно как». «Нет, ну здесь как раз все понятно», — я покачал головой, в голове примерно прикинув траекторию их полета. «Взяли и сами туда спланировали после взрыва. Да и высота здесь приличная, 8 метров, не меньше. Дарс, оставь трусы в покое, пускай и дальше там висят, тебе на радость, у нас есть более важные вещи, которыми надо заниматься сейчас». Я развернулся и направился к остаткам флайера, чтобы осмотреть остатки флайера с его кормовой части. «Не могу», — грустно ответил мне Дарс, и в его голосе слышалась настоящая тоска. «Это почему же?» От удивления я остановился на полпути, развернулся и посмотрел на Дарса. Выражение его лица было таким жалким, что я невольно почувствовал любопытство. «Мне их Рини подарила на удачу», — ответил он с грустью в голосе, сказала, что это талисман, который должен защищать меня в опасных ситуациях. Я еще раз поднял голову и посмотрел наверх.